«Летающая тарелка?» – переспросил Марко и расхохотался. Но смеялся он лишь до того, как посмотрел вверх. Сердце у меня в груди стучало, как отбойный молоток. От изумления, восторга и страха била дрожь. «Она опускается сюда», – заметила Рэйчел. «Трудно сказать», – едва нашел силы прошептать я. Во рту пересохло. «Ну, конечно, эта штука опускается к нам», – повторила Рэйчел. Она всегда говорила очень решительно, будто была постоянно уверена в собственной правоте. Моя родственница оказалась права. Штука и в самом деле приближалась, все заметнее сбрасывая скорость. Через минуту мы смогли рассмотреть ее более отчетливо. «Это не совсем летающая тарелка», – сказал я. Штука была величиной со школьный автобус. Спереди она напоминала яйцо, а из ровной задней части торчал длинный и узкий стержень. С боков виднелись кривые обрубки наподобие крыльев, на их концах светились ярко-голубые трубки. Маленький космический корабль походил на игрушечный. Понимаете, он был какой-то безобидный. Если не принимать во внимание нечто вроде хвоста, довольно угрожающего вида хвост изгибался кверху вперед, а конец его был заострен наподобие иглы. «Эта штука, — сказал я, — здорово напоминает оружие». «Пожалуй», — согласился Марко. Корабль продолжал медленно снижаться. «Он идет на посадку», — голос Рэйчел звучал странно, будто она впервые не верила тому, что говорила. Мы и вправду не знали, верить ли собственным глазам. Может, нам не хотелось верить. «Кажется, он видит нас», — заметил Марко. «Не лучше ли свалить отсюда? Или сбегать домой за видеокамерой? Представляете, сколько денег можно огрести за кассету с НЛО? Если мы побежим, они, ну не знаю, дадут по нам залп из своих бластеров». Собственная шутка показалась мне довольно удачной. «Бластеры? Это из фантастических боевиков», — отозвался Марко, закатив глаза. «Он всегда так делает, когда хочет показать, что я свалял дурака. Тоже мне эксперт по внеземным цивилизациям». Корабль остановился и завис над нашими головами. В метрах 30 от земли. Я почувствовал, как волосы на макушке встают дыбом, а на Рэйчел в других условиях без смеха нельзя было бы и смотреть. Ее длинные льняные волосы выпрямились и торчали во все стороны. Нормально из нас пятерых выглядела только Кэсси. «Что же это такое?» – спросил Марко. Сейчас голос его звучал уже не так уверенно, как пару минут назад. Честно говоря, я тоже был немного напуган. Немного. Просто почему-то шевельнуться не мог. Вот это крутизна. Круче и не бывает. Настоящий космический корабль. Прямо над головой. А Тобиус ухмылялся. Он такой наш Тобиас. Чудесами его не испугаешь. Зато фокусов в обычной жизни он терпеть не может. Похоже, они действительно собираются садиться. На его лице сияла широченная улыбка, а глаза возбужденно блестели, волосы торчком. Инопланетный корабль начал медленно снижаться. «Он идет прямо на нас!» – крикнул я. Мне с большим трудом удавалось сдерживать дикое желание рвануть домой и забраться с головой под одеяло. На месте я оставался только потому, что понимал важность происходящего. Нет, нужно увидеть все до конца. Остальные, наверное, испытывали то же самое. Никто не сделал и шага. С приглушенным гудением корабль плавно опустился на небольшую площадку между кучей мусора и раскрошившейся бетонной стеной. Я заметил на носовой части какие-то черные, похожие на ожоги, пятна. Обшивка была местами оплавлена. Когда корабль коснулся земли, голубые трубки погасли. «Волосы у нас тут же пришли в нормальное состояние. Не очень-то он большой, а?» – прошептала Рэйчел. «Раза, наверное, я прикинул в 3-4 больше нашего пикапа. Нужно кому-то сообщить», – негромко заметил Марко. «Ведь это же такое событие. Не каждый день на забытую богом стройку прилетают инопланетяне. Мы должны поставить в известность полицию, или военных, или президента, не знаю. Но слава нам обеспечена. Телевидение от нас не отстанет». «Думаю, ты прав», – согласился я. «Позвать кого-то и в самом деле стоит». Но никто не двинулся с места. Уходить от корабля не хотелось никому. «Надо поговорить с ним», – предложила Рэйчел, уперев руки в бока. Она рассматривала корабль как хитрую головоломку, которую необходимо решить. «Хотя бы попробовать. Не уверена, что из этого что-нибудь не выйдет». Согласно кивнув, Тобиас сделал шаг вперед и вытянул руки. Видимо, показывая пришельцам, что оружия у него нет, а намерения самые добрые. «Здесь нет никакой опасности», – громким голосом произнес он. «Мы не причиним вам вреда». «Думаешь, они говорят по-английски?» – тихонько спросил я. «В «Звездных войнах» все говорят по-английски», – с нервным смешком напомнила Кэсси. «Выходите, пожалуйста, мы не причиним вам вреда», – сделал еще одну попытку Тобиас. «Я знаю». У меня ёкнуло в груди. Совершенно четко расслышал эти два слова, но штука заключалась в том, что звуков-то никаких и не было. Я действительно слышал, только не ушами. «Да уж не сон ли это?» Я скосил взгляд на Кэсси. Оказывается, она в упор смотрела на меня. Значит, тоже слышала. Рэйчел крутила головой, пытаясь определить, откуда пришел звук. Но ведь его не было. Я ощутил свинцовую тяжесть в животе. «Вы слышали?» – прошептал Тобиас. Все разом кивнули. «Вы можете выйти?» – вновь громко спросил Тобиас. «Могу. Не пугайтесь». «Мы не испугаемся», – заверил Тобиас. «Говори только за себя», – пробормотал я под общее нервное хихиканье. Медленно открывшаяся дверца в носовой части корабля обозначилась овальной полоской света. Словно завороженный, я ждал, что будет дальше. Парем увеличивался, полоска превратилась в полумесяц и, наконец, в полную луну. На ее белом фоне стоял пришелец. Первое, что пришло мне в голову, кто-то клонировал человека и оленя в одно существо. Его голова, плечи и руки находились примерно там, где и положено, но вот кожа излучала бледное голубое сияние. Ниже пояса существо было прикрыто голубовато-коричневым мехом. Четыре ноги делали его похожим на оленя или на небольшую лошадку. Пришелец чуть поднял голову, и я обомлел. Даже те черты, которые при беглом взгляде не привлекли моего внимания, оказались не совсем обычными. Прежде всего, он как-то обходился без рта, тремя небольшими вертикальными щелочками, а глаза. Одна пара глаз располагалась на привычном месте, смущал только ярко-зеленый цвет. Но это еще никуда не шло. Потрясала другая пара, на голове было нечто вроде рогов, каждый из которых заканчивался глазом. Рога слегка покачивались, направляя взгляд в любую сторону. Глаза пришельца мне не понравились, но еще больше не понравился его хвост. Это был хвост скорпиона, мощный и страшный на вид. На конце его торчал хищно загнутый коготь и лежало. Я невольно подумал о корабле, похожем на безобидную игрушку со зловещим хвостом. Таким же безобидным казался и пришелец, но когда наш взгляд останавливался на его хвосте, хотелось сказать: «О, этот парень может за себя постоять». «Привет!» – произнес Тобиас голосом, каким обычно разговаривают с детьми, и улыбнулся. До меня вдруг дошло, что я тоже улыбаюсь. Хуже того, на глазах наворачивались слезы. Я не могу описать, что я чувствовал. Было такое ощущение, будто встретил давнего знакомого, друга, с которым не виделся долгие годы. «Привет!» – прозвучал неслышный ответ пришельца в наших головах. «Привет!» – прокричали мы хором. Внезапно он покачнулся и упал с борта корабля на землю. Подскочивший Тобиас попытался поднять пришельца, но тот выскользнул из его рук и рухнул прямо в толстый слой пыли. «Взгляните!» – Кэсси указала на обожженный правый бок инопланетянина. «Ему больно!» «Да, я умираю», – беззвучно подтвердил он. «Может, мы как-то можем помочь? Вызвать врача или еще что-нибудь?» – спросил Марка. «Я умею делать перевязки», – подала голос Кэсси. «Джейк, дай-ка сюда свою майку». Родители Кэсси – ветеринары, и она без ума от животных. Я не хочу сказать, что и сейчас перед ней лежало животное. Так пришельцев все же не назовешь. «Это бесполезно. Я умру. Рано смертельно». «Нет!» – заорал я. «Ты не можешь умереть. Ты первый, кто прилетел к нам на Землю. Тебе нельзя умирать». Трудно сказать, почему я почувствовал горечь. Просто мне очень не хотелось, чтобы он умирал. Я не первый. Есть много других. «Других? Таких же, как ты?» – спросил Тобиас. Пришелец медленно покачал большой головой. «Нет, чшк!» В моем мозгу раздался чудовищный крик боли. На секунду я физически ощутил, как из него уходит жизнь. «Не таких», – повторил он. «Они другие». «Другие? В чем?» Ответ пришельца я запомнил навсегда. «Они прилетели, чтобы уничтожить вас», – сказал он.